нам рассыпал. Стройные березки что-то шепчут липам. Стройные березки что-то шепчут липам. Травы не успели от росы серебряной согнуться. И такие нежные напевы, ах, почему-то прямо в сердце льются. Лунною тропою на свидание еду. Тихо сам с собою я веду беседу. Тихо сам с собою я веду беседу. Травы не успели от росы серебряной согнуться. И такие нежные напевы, ах, почему-то прямо в сердце льются. К милой подойду я, не смея, и от поцелуя словно захмелею, и от поцелуя словно захмелею. Травы не успели от росы серебряной согнуться. Такие нежные напевы, ах, почему-то прямо в сердце льются. Травы не успели от росы серебряной согнуться. И такие нежные напевы, ах, почему-то прямо в сердце льются. Прямо в сердце льются.